Люди эти всецело принадлежат прошлому, как о том свидетельствует древненаивная и древнежестокая логика их поступков. «Агосфер», — подумал Савин, — «было время, когда имя Агосфера, вечного жида, обреченного за жестокосердие по отношению к Христу на нескончаемые странствия, было вернейшей легендой, крышей. Вздумай кто-либо прикрыться этим именем, это надежно избавляло от необходимости придумывать более изощренные версии. История хранит память о таинственных бродягах, именовавших себя агосферами. За последнюю тысячу лет они появлялись неоднократно в Англии, во Франции, в Богемии, в Москве, на Арабском Востоке, при папском дворе, в Америке. Вена, Испания, Армения, Любек, Париж, Гамбург, Брюссель. Цели их, как и род занятий, остались тогда неизвестными. Один это был человек или несколько? Пойди теперь, установи. Человек, долго проживший под каким-то именем, привыкает к нему и, может случиться, меняя его в очередной раз, оставит в новом что-то от прежнего. Или подберет созвучное «Агосфер», «Гасфер», «Гесфер», «Геспер». Проложивший сквозь века и пространство разбойниче торгашескую стежку. Шальная гипотеза даже чересчур, но если она имеет какое-то отношение к истине... Ну что ж, пора. Он шагнул было прочь и остановился. Из-под двери в другую комнату, где Савин еще не был, тянулась короткая багровая полоска. Савин потянул на себя ручку. Инспектор Пент в той же форме моряка торгового флота лежал навзничь головой к двери, разбросав сильные руки. Широко раскрытые глаза уставились в потолок. Светлые волосы над правым виском слиплись от крови. Все ясно с первого взгляда. Ничем уже не помочь. Поздно. Бормоча самые страшные ругательства, какие только знал, Савин встал на колени рядом с трупом и без колебаний расстегнул китель. Кроме обычных мелочей, какие можно найти в карманах едва ли не каждого мужчины, он обнаружил серьезное оружие, из которого можно было стрелять и очередями. 15-зарядный Вигланд с удлиненным стволом в кобуре под мышкой и удостоверением Международной службы безопасности, старший следователь управления Дельта, Европа, капитан Манолис Сгурос. Вот так. Он ощутил страшную опустошенность и одиночество. Почувствовал себя одиночкой под наведенными издалека стволами. Однако он справился с собой, превозмог слабость и тоску. Его теперешнее положение не имело ничего общего с ковбойскими фильмами, где шериф-одиночка грустно тащится на заморенном коне меж равнодушных отрогов Большого каньона Колорадо. Ничего похожего, просто умный и опасный враг метким огнем проредил ряды атакующих. Но атака не имеет права захлебнуться, пока жив хоть один человек. А он ведь был не один. Савин поднялся с колен, сбросил куртку и надел под нее кобуру с Вигландом. Карманы и так оттягивали два пистолета. Значит, МСБ заинтересовалась. Не исключено, что и Стайн оттуда. Скорее всего, они не знают ничего конкретного, но поняли, что здесь происходит что-то неладное. Это облегчает задачу доктору Даунди. Но можно ведь и самому. Он прошел в комнату, где сидел мертвый Брайди, полистал справочник и снял телефонную трубку. «Уголовная полиция Монгеруэлла?» — сразу же откликнулся деловитый голос. «Мне нужен инспектор Стайн». «В управлении его нет, он будет через час. Где же он? Кто говорит? Где он, я вас спрашиваю? Кто говорит?» «Не вешайте трубку». «Я не собираюсь», — сказал Савин. «Вы можете срочно его отыскать?» «Кто говорит?» В третий раз спросил дежурный, судя по голосу очень молодой и оттого ревностно соблюдавший все правила. «Я говорю», — сказал Савин. «А вы слушайте. Немедленно найдите Стайна. Сообщите ему, что капитан Сгурос убит. Возможно, Сгурос был известен и вам, как инспектор Пент. В трубке явственно прозвучал короткий гудок особого тона. Дежурный подключил к селектору кого-то еще. А парень не такой уж болван. Молодец парень, подумал Савин и продолжал. Скажите ему, что преступники бегут. Я попытаюсь их задержать, но я не супермен, и у меня нет пулемета. Кто говорит? Ворвался другой голос. Савин, сказал Савин. Может быть, слышали? Откуда вы говорите? Установите номер. Дело минутное, сказал Савин. Трубку я не положу. Оставлю рядом с телефоном. Сейчас к вам приедет доктор Данвуди и объяснит все подробно. Здесь два трупа. Вы можете подробнее? Я пошлю сейчас же машиной отыскать Стайна. У меня нет времени, — сказал Савин. Посылайте вертолеты как можно быстрее. У меня все. Он положил трубку рядом с телефоном и решительно пошел к двери. Нужно торопиться. Без всякого сомнения Геспер и его люди попытаются уйти туда, где земное правосудие бессильно. Уйти немедленно. В этом убеждают все совершенные ими за последние часы гнусности, и то, что они подожгли больницу, и то, что подложили бомбу в машину Савина, и то, что убили Брайди из Гуроса, и то, что уничтожили картотеку, и то, что они даже не стали обыскивать мертвого с Гуроса, им наплевать уже на все, что происходит здесь, на этом берегу, который они считают навеки покинутым. Правда, до ночного тумана еще далеко, но, видимо, есть другой способ уйти к тому берегу. Сейчас, средь бела дня, иначе не обнаглел бы так Геспер. Так что нужно поторапливаться. Над хмурым берегом мельтешили чайки, пронзительно вскрикивая. А гусей-то и не видно, — подумал Савин. По старинному преданию, за агосфером повсюду, куда бы он ни направлялся, летели с печальными криками семь диких гусей, семь трубачей, души семи иудеев, помогавших при казни. Савин зажег очередную сигарету. Демаскировать себя он не боялся. В пронизанном сыростью воздухе на туманном берегу трудно заметить издали дым. Да и увидеть противника Савин сможет заблаговременно, если только он все рассчитал правильно, если только Геспер будет прорваться здесь, где нашли тело Мактига, где Савин помогал разгружать тот баркас, где стоит покосившийся каменный столб с грубо вырезанным человеческим лицом, поставленный неизвестно кем, неизвестно когда и неизвестно для чего. Он понимал, что отсюда можно и не уйти живым. В соответствии с устоявшимися штампами следовало бы методично и обстоятельно перебрать наиболее четкие и дорогие воспоминания. Но оказалось, что ничего не получается. Просто не получается, и все тут. Мелькали бессвязные обрывки, заставлявшие то улыбнуться, Белчер в витрине, то беззвучно вскрикнуть. Сияющий корабль, идущий на всех парусах к зыбкой стене тумана. Потом и эти клочья пропали, остался только серый берег, скучные утесы, проникший сквозь куртку холод скалы, к которой он прижимался спиной, тяжесть пистолетов в карманах и томительное ожидание, сознание того, что иначе было нельзя. Живу и гибну, и горю дотла. И замерзаю, не могу иначе, от счастья я в тоске смертельной плачу. Легка мне жизнь, легка и тяжела. Хотя Луиза Лабе написала это 600 лет назад, все остается как встарь. Жить нужно дотла. Больше всего сейчас Савин ненавидел даже не своих противников, они в сущности были забравшимися внутрь сложного механизма тараканами. Ярость и гнев вызывало это проклятое наследство сгинувшего прошлого, опасное прежде всего потому, что было нематериальным, невоплощенным в пушках или золоте. Отчужденность, недоговоренность, разобщенность, страх откровенности, паническая боязнь верить на слово. Все это сохранилось со времен, когда ложь и недоверие считались едва ли не добродетелью, когда без них подчас было просто не выжить. Человечество нашло в себе силы освободиться от ракет и крейсеров, транснациональных концернов и газетных империй, от многих язв и пороков, но людям, каждому в отдельности, предстоит еще многое изжить в себе, потому что доверию не научишь указом, приказом, предписанием. «Будущее — это доверие», — подумал он. «Мир, в котором тебе не придется в доказательство правоты своих слов выставлять почтенных свидетелей или предъявлять бумаги с печатями. Мир, где все верят друг другу, потому что знают, человек не лжет». Увы, даже сегодня, несмотря на то, что на дворе 21 век, остается мечтой эра доверия. Все трагические случайности и утраты этой уложившейся в неполных 4 дня истории были результатом воспитанного тяжелыми веками недоверия к слову. Просто слову, не подкрепленному солидными вещественными доказательствами. И недоверие людей друг к другу, идущего от вовсе уж диких столетий. В первую очередь из-за недоверия стал невольным убийцей и жертвой Роб Лесли, погибли Брайди из Гурос, страх опутал городок, уплыла в неизвестный туман Диана, грохотали взрывы и трещали пожары, тяжелые шторы наглухо закрывали окна от внешнего мира, и Савин оказался сейчас один у серой скалы своего окопа. Но хотя он многих потерял, он верил, знал, что ему не дадут остаться одному, не бросят, потому что жил он все же в 21 веке, когда самые опасные повороты пути уже преодолены, потому что он вовсе не был суперменом из дешевых боевиков, он всего-навсего прибежал на пожар раньше других и принялся тушить огонь, не дожидаясь подмоги. Просто сложилось так, что человеку, хоть он и один, никак нельзя отступить. Разве те одинокие скелеты, сжимающие ржавые винтовки, скелеты, которые до сих пор откапывают на его родной земле останки суперменов? Человек остался один, но не бросил оружие, и все тут. Шум мотора? Да. Ну вот и все. Ребристый язычок предохранителя отведен большим пальцем вниз, патрон, цокнув, входит в ствол, и никаких недомолвок. И 36 патронов. Савин плавно отодвинулся в укрытие, которое давно наметил. Знакомый серый Белчер резко затормозил. Чуть позади остановилась машина пороскошнее, длинный голубой Воксхолл. Так, 4 в Белчере, 3 в Ваксхолле, и один из них, кажется, Гэспер. Ну да, так и есть. Собственной персоной. Многовато их, черт. А почему они не выходят? Все же опасаются засады, надо полагать. Доктор Даванди из тех, кто умеет добиваться своего, умеет убеждать, да и соответствующие службы уже кое-что поняли. Опергруппа должна успеть. Савин представил себе это. Он видывал подобное в других уголках света. Вертолеты над скалистым берегом прыгают на землю, автоматчики в бронежилетах, свист лопастей и рев мегафона, приказывающего положить руки на голову и не рыпаться. Как бы там ни было, но Гралев в безопасности. Он вновь верит в себя, и это все-таки главное. 4 лбов выбрались из Белчера, настороженно озираясь, держа наготове слишком хорошо, увы, знакомые Савину коротенькие автоматы без шумки. Из Воксхола никто не вышел. Бережется Гэспер. Не зря мотор его машины продолжает работать. Что ж, он все рассчитал. Смоется при первом признаке опасности. Прямых улик против него нет. Ищи его потом по всей земле. А он тем временем, не исключено, может воспользоваться какой-нибудь другой потаенной стежкой. А кто знает, сколько их тропинок к тому берегу. Этих молодчиков нужно поймать на горячем. А пока что против них нет ровным счетом ничего. Даже в эту минуту они преспокойно могут заявить, что нашли свои автоматы на дороге и прямо-таки умирали от желания доставить их в полицию. Четверо, видно, убедились, что все спокойно и никакой засады нет. Они принялись вытаскивать из багажников обеих машин чемоданы, какие-то большие пакеты, аккуратно упакованные тючки. Им помогали двое из Воксхола, но Геспер из машины так и не вышел. Покуривал себе на заднем сиденье, мусолил сигару. Интересно, что за багаж увозит на тот берег эта импозантная сволочь? Наши ассигнации там хождения, надо полагать, не имеют. Что тогда? Будем надеяться, я смогу это узнать. Разгрузка окончена. Из одного пакета достали треногу, установили, укрепили на ней какую-то странную трубу, напоминающую длинную витую раковину из разноцветного стекла и блестящего металла. Это еще зачем? Вызывают корабль? Все, — подумал Савин. Нельзя больше медлить. Он чуть приподнялся и крикнул во все горло: «Полиция! Специальный констебль!» Договорить он не успел. Рухнул на камень. Пятеро упали на земь, мгновенно рассредоточившись. Застрекотали почти неслышные очереди. Справа и слева от Савина взлетели осколки камня. Правда, пока что довольно далеко. Его еще не нащупали, но волки, безусловно, были битые. Савин тщательно прицелился и прострелил шину Воксхола, потом шину Белчера. Удовлетворенно улыбнулся. Все было в порядке. Добропорядочные и законопослушные граждане так себя не ведут, не палят, очертя голову из автоматов по человеку, заявившему, что он сотрудник полиции. Так что все оборачивается как нельзя лучше. Оснований для возбуждения судебного дела со стандартной формулой «Король против Герберта Геспера» более чем достаточно. Вооруженное нападение на специального констебля, незаконное владение оружием для начала хватит, а дальше к этому, несомненно, добавится и кое-что посерьезнее. Савин помедлил секунду. Ему впервые приходилось целиться в живого человека. Нажал на спуск. Тип, пытавшийся сделать что-то с той загадочной трубой, прижался к земле, зажав левой простреленное правое запястье. «Ах ты, контра!» — с ласковым бешенством сказал Савин. Выстрелил, не попал, и в ответ снова застрекотали автоматы. Второй отполз за Белчер, волоча ногу. «Тоже неплохо». Тоже неплохо, только не давать им подойти к треноге, не дать зайти в тыл. Старые военные учебники гласят, что нападающий теряет втрое больше, чем тот, кто занял оборону. Но поскольку ты один против пятерых, нужно постараться исправить это соотношение. Савин стрелял, перебегал меж валунов, стрелял, стараясь не поддаваться азарту, расходовать патроны экономнее. Мало их было, еще меньше осталось. Зато противник недостатков в патронах не испытывал. Четыре автомата неудержимо плевались огнем, словно метрольеза. Всплеск каменного крошева будто нагайкой хлестнул по щеке. Савин, падая, прибольно ушиб колено, но на такие пустяки не следовало обращать внимания. Он понимал, что так не может продолжаться долго. Как ни экономь патроны, нужно отвечать, и настанет момент, когда в стволе окажется последний. Или еще раньше, пользуясь тем, что их четверо, враги попытаются зайти с тыла. Вся надежда на вертолеты. Не самое выдающееся изобретение человечества, но в данный момент самое желанное. Или это будут машины. Все равно, лишь бы успели. Потому что рано еще умирать, потому что теплится отчаянная надежда вновь увидеть блистающий корабль, плывущий из тумана к берегу, потому что зло должно обязательно проигрывать не только в сказках, потому что Савин родился в том самом маленьком сибирском городке, где некогда формировали полки, которые потом защищали на Бородинском поле батареи Раевского, а это, согласитесь, кое к чему обязывает. Воспользовавшись короткой паузой, Савин взглянул на небо, так, словно оглядывался на свое прошлое и пытался заглянуть в свое будущее, и ничего там не увидел. Еще одна перебежка к тому валуну, оттуда лучше видна дорога, и со спины к тому месту не зайдут, отвесные скалы не позволят. Савин угодил-таки третьему в плечо. Оставались еще трое. Они чересчур уж нагло рванулись вперед, и пришлось охладить их пыл, выпустив тремя очередями обойму Вигланда. Так, а теперь за тот камень. Савин прыгнул, и что-то нестерпимо горячее, острое обожгло, прошило левое плечо. Он рухнул за камень, отбросив пистолет полицейского, для которого больше не было патронов, и достал полученный от Лесли Кольт табельное оружие специального констебля. Последние 7 патронов. 7 пулек, как в Сараеве, — подумал он, вспомнив Швейка, и нашел в себе силы улыбнуться. Здесь он был как в ловушке, но, во-первых, он и не собирался никуда бежать, а, во-вторых, с тыла нападающие не зайдут, скалы не позволят. Почему они прекратили огонь? — Сдавайся! — услышал он голос, показавшийся знакомым. — По карнавалу, тому проходу. — Сдавайся, гарантируем! — Савин, это наверняка вы! — прервал его крик Геспера. — Не валяйте дурака! У нас совершенно нет времени. Обещаю жизнь. На размышление секунды! Савин с радостью отметил истерические нотки в его голосе и, не приподнимаясь, громко ответил парочкой фраз, услышанных в одном из ливерпульских портовых кабачков и отнюдь не украшавших язык Вальтера Скотта и Голсуорси. Новых предложений со стороны противника не последовало. Теперь он стал ощущать боль. Темное пятно быстро расползалось, ширилось, и он чувствовал, как намокает рукав рубашки, как от плеча к локтю ползет горячая липка, и нечем перевязать. Нельзя отвлекаться на то, чтобы разорвать рубашку. Он выстрелил. Голова в берете проворно исчезла за валуном. Не попал. Жаль. Что же, неужели все? И ничего больше не будет? Земли, моря, неба, меня? Они попытались подкрасться ближе. Еще 2 выстрела. Осталось 4 патрона. По числу дней, прожитых им в этом городке. Неужели прошло неполных 4 дня с той поры, как он заявился самоуверенным королем объектива в эти места, где предстояло встретить и настоящую любовь, и неподдельную тоску, и неподдельную ненависть, проникнуться настоящей боевой злостью? Все это до сих пор, признаться, было чуточку отвлеченными понятиями. Он больше фиксировал жизнь, чем жил. Теперь в него стали стрелять, и он ответил. Осталось 3 патрона. Враги подозрительно притихли. Скорее всего, готовили какой-нибудь пакостный сюрприз. Жаль, что небо такое скучное и серое. Жаль, что так мало патронов. Какая-то, оказывается, ценность патроны. Маленькие, тяжелые коричневые гильзы, из которых высовываются конические пули. Савин услышал слабый гул, совсем слабый, словно чудом долетевший сюда отзвук, бушующий на марсианской равнине битвы, и сердце застучало чаще. Правда, из своего укрытия он мог видеть лишь крохотный кусочек неба, однотонно серого. Это мог быть и просто шум в ушах. Он потерял много крови. Но это могли быть и долгожданные вертолеты. Что, если из-за этого и притихли враги? Ну что ж, пройдет 5 минут... и все станет ясно. Он не мог еще уверенно сделать вывод, понять, что за шум слышит, но яростно верил. Это только начало, и самое главное впереди. Байки начала перестройки. Казенный дом из повести «Зачуханск как забытый». И случилось так, что присытился зачуханский бомонд развлечениями и деликатесами по причине их неимоверной доступности. И черная икра постылит, если кушать ее ложками что ни день. И японские видеокассеты осточертеют, если их привозят контейнерами. Ну и все такое прочее, о чем мы с вами и понятия-то не имеем. Оно тоже надоест, будучи повседневностью. И воцарилась скука великая. Первый секретарь, зеленый, с превеликими трудами раздобыл черно-белый телевизор и смотрел «Сельский час», время от времени промахиваясь по супруге надоевшим саксонским фарфором. Предоблсполкома Мазаный, ошалев, ударился в извращение, забрел в рабочую столовую, скушал там котлету с макаронами и чуть не помер с непривычки, но оклемался и даже допил компот. По Зачуханску, не забывшему еще историю с динозавром, молнией пронесся слух. Снова Мазаный чудит. Прокурор Дыба в старом ватнике вторгся в котельную, распугав дегустировавших стеклом и бичей, отобрал у трудяги Поликратыча лопату и принялся шуровать уголек, громко объясняя, что он не пьян, что маленькие зелененькие диссиденты вокруг него на сей раз не скачут, а просто подыхает он от тоски. Правда, надолго его порыва не хватило. Уголь — вещь тяжелая, но именно в кочегарке прокурора Дыбу осенило. Вскоре его идею подхватили и творчески развили режиссер облдрамы имени Смычки Прохорецкий и ответственный за культуру Шептала. Идея получила название «Дом отдыха Зачуханский Централ» и материальное обеспечение. По бумагам, понятное дело, объект провели как филармонию. Местному населению с помощью умело пущенных слухов объяснили, что строится очередной ЛТП, тем более снаружи было похоже – высоченный забор, колючка да вышки. На территорию Зачуханского централа сановный гость вступал под магнитофонную запись известной народной песни «Динь-бом, динь-бом, слышен звон кандальный». На гостя, облаченном в тюремный бушлат, и в самом деле позвякивали натуральные кандалы, скопированные с музейных образцов. Гостя встречал бравый полковник жандармерии, роль эту исполнял режиссер Прохорецкий, а для особо именитых отдыхающих и сам Шептала. Жандарм тряс кулаком под носом у кандальника и ревел: «Попался, большевистская морда, ты у меня тут изгниешь!» Вслед за тем два дюжих жандарма, Вася и Арнольдик, бывшие обкомовские шоферы, влекли жертву в сырую одиночку, где в большом ассортименте имелись тараканы, мокрицы, клопы и крысы. Для большинства отдыхающих вся эта живность была сверхэкзотичной. Один третий секретарь из Нечерноземья нипочем не хотел уходить отсюда без серой крысы Маньки. Так и уехал, прижимая ее к груди. Спали узники на голых нарах, кормили их раз в день хлебом из магазинов для простонародья и полусырым минтаем. Многие впервые узнали о существовании этой рыбы. Тем, кто курил, курева не давали, зато гоняли прикованными к тачкам возить каменья или пилить дрова. Вдобавок Вася и Арнольдик материли их нещадно, да иногда поддавали по физиономии. Не очень сильно, но все-таки. Каждый день приезжал, стряхнувший всякую меланхолию, прокурор Дыба в лазоревом мундире с Владимиром на шее. Таскал на допросы, орал, что изведет большевистскую заразу под корень. Лупил кулаком по столу и требовал признаться, что из Маркса читали, да кому давали читать еще. Большинство честно признавались, что Маркса не раскрывали сроду. Да и бы им верил. Но все равно ругал, стращал, кормил селедками и сажал в карцер. Страшно ему нравилось. Новая игра. Спасу нет. После недельки-другой пребывания в Зачуханском централе, вышедшие на свободу номенклатурные узники чувствовали себя заново родившимися. Опостылевшую было икру наворачивали так, что за ушами трещало. Садясь в черную «Волгу», испытывали прямо-таки детское умиление. Все краски и запахи жизни обретали прежнее многоцветье и прелесть. Да и в душе оставалось гордое сознание приобщенности к героической жизни дедов-зачинателей. Посему «Централ» пользовался среди номенклатурных работников популярностью несказанной. Его срочно расширили, но очередь все равно выстроилась на год вперед, и намекали, что ожидается он самый. Жандармы Вася и Арнольдик несказанно разбогатели, передавая узникам недозволенное тюремными правилами. Пред облсполкома Мазаной с каторги не вылезал, приходилось в шею выпихивать за ворота. Особенно Мазаному нравилось намекать на допросах на свою принадлежность к школе Лонжемо, редакции «Искры» и чистить дыбу сатрапом самодержавия, за что однажды вошедший в раж дыба лишил его двух зубов. Ну, случалось всякое. Однажды комсомольский деятель Чабуберидзе, молодой и горячий, решил играть по всем правилам. Обманул бдительность жандарма Васи, ахнул его кандалами по головушке, сделал подкоп под забор и сбег. Недалеко, правда, ушел, его вскоре изловили, в городе непосвященные постовые, оповещенные звонком Прохорецкого, что у него в приступе белой горячки сбежал исполнитель роли декабриста. Приметы в каторжном бушлате и кандалах. Чабуберидзе вернули в «Централ», малость помятого, но веселого и вопившего. «Вах! Скушали, опрычники! Я как комода, а?» Однажды на поверке в камере обнаружили неизвестного, оказавшегося при сыске совершенно посторонним бухгалтером агропрома Тютиным, которого дыба по пьяной лавочке арестовал в городе и мордовал 3 дня, вынуждая признаться в связях с Плехановым. Бухгалтера выпустили прежде, чем он успел окончательно ополоумить. Выдали кусок финской колбасы и объяснили, что это такая новая проверка, вид аттестации. Случай этот никого не встревожил. Не забеспокоились и тогда, когда прокурор Дыба отправил во Францию заказ на гильотину, а Мазаный во всех анкетах стал писать, что многократно являлся узником царской каторги и требовал на этом основании звездочку к юбилею. А беда-то и грянула внезапно, как обычно обстоит с бедами-напастями. С очередной партией каторжан поступила анархистка Клава, она же Анжела Петровна Шармантова, ну, та самая, что быстро сделала карьеру и попала уже в число тех, кого в газетах обозначают «и другие товарищи». Это для нас с вами сие выражение представляется пустячком, а на самом деле за ним стоит строгая иерархическая лестничка согласно невидимой табели о рангах. Было Анжеле Петровне 30 с малым, и выглядела она так, что в западных цветных журналах для взрослых мужчин заработала бы большие денежки, малость попозировав. Так она сама говорила близким подругам и, в общем, имела на то основание. Каторжная роба лишь придавала Анжеле Петровне пикантности, а жандармы Вася с Арнольдиком увязли уже в игре по самые уши и стали плохо соображать, где игра, а где развитой социализм. Одним словом, на виск Анжелы Петровны и ее вопли о помощи никто не прибежал, полагали, так и надо, каторжные будни. Был камерный скандальчик, и грянули орг-выводы. «Централ» ликвидировали незамедлительно, превратив в настоящий ЛТП, каким он и числился по некоторым бумагам, «Зеленому» поставили на вид, «Мазаному» вместо звездочки к юбилею дали орденок 3-й степени, «Дыбе» строго указали и гильотину из Франции не пропустили. Прохорецкий с Шептало срочно принялись репетировать оперу «Возрождение кусочка целины», музыка народная. Васю с Арнольдиком, понятно, посадили, как не оправдавши доверия. Анжела Свет Петровна на загранработе. Томно повествует с телеэкрана, как разлагаются буржуи, скоро окончательно рухнут под грузом потребительства, который год уже повествует. Теперь должно быть скоро и до колхозов на Оклахомщине рукой подать. И до сих пор в бархатный сезон можно встретить на черноморских пляжах среднего возраста людей, которые за коньячком расскажут, как они цепями звенели на царской каторге, как возили тачечку, в шей кормили, да от жандармов получали по загривку. Если кого из вас сведет с ними судьба, не торопитесь принимать их за шизофреников. Было дело. Рыцари ордена Лопаты. Из цикла «Как у нас на Виндзорщине». Поутру сэр Джон стоял на Пикадилли, окутанный знаменитым лондонским туманом, и зябко запахивался в ватник, одолженный у своего дворецкого. Настроение было сумрачное, еще похуже, чем когда-то под Дюнкерком. Бронзовый Нельсон хмуро и сочувственно смотрел на праправнука, подкатил Роллс-Ройс герцога Чеширского. Там уже сидели лорд Камберленд, виконт Хейзуорт, старая герцогиня Монмутская и несколько знакомых из палаты пэров. Ехали в молчании. Никто не выспался, но жаловаться, понятно, было бы недостойной британского аристократа слабостью. На картофельное поле образцового кооператива имени Маргарет Тэтчер прибыли с чисто английской точностью. Подъезжали Роллс-Ройсы, Даймлеры, Мерседесы. Появился архиепископ Кентерберийский в старенькой мантии. За ним принц Уэльский с супругой. Только первый лорд Адмиралтейства сумел открутиться, раздобыв где-то справку о ревматизме и картофелебоязни. Общественное мнение единогласно признало его поступок не джентльменским. В эти тяжелые для британской аристократии времена я расцениваю его поведение, сэры, как дезертирство, горячился герцог Чеширский. И это потомок Вильгельма Завоевателя. Позор! Мы пережили войну Алой и Белой Роз, пережили Кромвеля, обязаны, сплотившись, пережить и картошку. Герцогу поддакивали, но вяло, моросил дождик. Тем временем появилась краснощекая бригадир Мэри, оглядела лордов и скомандовала «Становись!». Лорды кое-как выстроились неровной шеренгой, при виде которой герцога Веллингтона наверняка хватил бы удар. «Перекличка!» — зычно объявила бригадир Мэри. «Лорд Бьючемп ап Гриффитс де Лайл ап Чолмонделей ап Мальборо!» «Здесь!» — вспомнив гвардейскую молодость, браво откликнулся милейший старичок лорд Бьючемп. «Бьючемп? С вашего позволения. А остальные где? Гриффитс, Лайл, Мальборо? Волынят?» «Все это, изволите видеть, я один», — объяснил лорд Бьючемп. «А на волынке я играть не умею, вы ошиблись». «Тьфу, интеллигенция!» — смачно плюнула Мэри. «Все у вас, сэры, не как у людей. Кличек, прости господи, что у рецидивистов?» «Я попросил бы вас, мисс», — запротестовал обиженный лорд. «Ты у себя в замке на жену свою ори», — оборвала его Мэри. «А еще орден подвязки надел. Ну, приступаем к уборке. Вот ты, пижон, лопату когда держал?» «Простите, не приходилось», — смущенно потупился принц Уэльский. «Ишь ты, принц!» — фыркнула Мэри. «Привыкли там по дворцам шляться. А картошку кто убирать будет? Наши-то все в Лондон на ярмарку подались. Вот с вами, валандцы, приходится. Ну, шевелись, аристократия». Лорды неумело зашевелились. С непривычки дело шло, откровенно говоря, из рук вон плохо. Лорд Камберленд нечаянно ушиб герцога чеширского ведром, и они начали припираться, вспоминая взаимные претензии из родов друг к другу, начиная от времен Плантагенетов. Супруга принца Уэльского, к радости археологов будущего, посеяла в борозде фамильное кольцо с черным индийским алмазом. Только виконт Хейзорт, саперный генерал в отставке, браво орудовал лопатой, насвистывая неприличную песенку шотландских стрелков. Правда, у него почему-то получился окоп для мортиры, а картошка вся осталась в земле. «Только подумать, сэры!» — удивлялся лорд Бьючемп. «Я всю жизнь полагал, что картошка растет на дереве, и оттуда ее рвут, а она оказывается в земле. Как романтично! Герцогиня Монмутская выкопала крота и подняла виск». Успокаивали сообща. Ее успокоили, пообещав устроить лоботряса племянника послом в Нигерию. «Интересно, сэры, кто ее только к нам завез, эту картошку?» — вопрошал архиепископ Кентерберийский. «Колумб», — пояснил профессор Кембриджа, сэр Джон. «Ну, так я и знал», — посетовал архиепископ. «От этих итальянцев всегда одни неприятности. Римская церковь, Муссолини, мафия, масоны, теперь еще и картошка». «Годом!» — не выдержал сэр Джеральд. «Только подумайте, сэр, мой предок был среди тех, кто заставил короля Иоанна подписать великую хартию вольностей. Бедняга перевернется в гробу, узнав, что я на картошке. Мисс Мэри, с вашего позволения, дождь усиливается!» — громко жаловался Бьючемп. — «Не размокните», — заявила неумолимая Мэри. — «Не графья поди!» Крыть было нечем. Здесь собрались лорды, пэры, виконты, баронеты, герцогиня, архиепископ и принц. Но вот что касается графьев, кого не было, того не было. Только к 6 часам пополудни, когда с грехом пополам лорды накопали мешков 10 картошки, раз в 10 больше оставив в земле и порезав лопатами, Мэри смилостивилась и объявила, что на сегодня все. Промокшие и грязные лорды устремились в деревню, где в кабачке свинья и свисток сгрудились у жарко пылавшего камина. Местные косились на них недружелюбно, принимая за хиппи или цыган. Подумывали даже послать за полицейским. Но вскоре оксфордско-кембриджско-иттонский акцент пришельцев успокоил аборигенов, и они решили, что сэры просто дурачатся на пари, как истые британские джентльмены. А истым британским джентльменам было тягостно. «Но если так будет продолжаться, сэр, я выйду из лейбористской партии ко всем чертям». «Простите, герцогиня, но именно ко всем чертям», — горячился лорд Камберленд. «Премьер-министр явно хватил лишку в своих нововведениях. То мы, как бойскауты, надеваем повязки и болтаемся по Даунинг-стрит какой-то народной дружиной, то перебираем овощи на складе в Ливерпуле, вместо того, чтобы заседать в палате лордов. Теперь это картошка». Премьер полностью попал под влияние Горбачева. «Но Горбачев ужасно обаятелен, надо признать», — вступилась за русского лидера герцогиня Монмутска. «Он мне напоминает молодого Гладстона, та же энергия, дерзость». «Бесспорно, миледи», — согласился Камберлен. «Но к чему такое эпигонство? Я о премьере. Нельзя же слепо следовать моде на все импортное». «Колесо истории иногда выписывает занятные зигзаги», — философски заметил лорд Бьючемп. «Когда-то Россия некритически перенимала все западные моды и обычаи. Теперь дело обстоит наоборот. В моде все русское». «Вы слышали о молодом герцоге Ланкастерском? Беднягу вызвали в районный комитет лейбористской партии и песочили, как они выразились». «Это насчет той балерины. Герцогиня накатала телегу». «Между прочим, я был вчера у премьера и видел у него на столе проект нового биля. Сэр Джон, старина, вы ведь профессор, не объясните ли нам, что такое прописка, метраж, талоны на колбасу?» Там были эти термины. Боже мой, сэры, скорее воды. Сэру Джону дурно. Как хорошо быть генералом. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучшего места я вам, сеньоры, не назову. Песенка 60-х годов импортного происхождения. Служил в Энской части полковник бравого рода войск Жмаков. И неплохо, надо вам сказать, служил. И солдаты у него домой не убегали, и сержанты не использовали для балдежа шприцы из набора противохимической защиты, и прапорщики пистолетами не приторговывали, и на учениях снаряды у него летели в цель, а не в подмостки с проверяющими из штаба округа, как случалось у других разгильдяев кое-где, кое-когда. И решило командование Жмакова поощрить. В старину ему дали бы землицы с душами или там золотую шпагу, но нынче такое было не в обычае, а потому полковнику присвоили генерал-майора и отправили служить в генеральный штаб. Ну, генеральный штаб — это такой самый главный штаб, всем штабам штаб, и повсюду там одни генералы, даже на тех местах, где и старшина башковитый справился бы. Ну, так уж заведено. А кем, в точности неизвестно. В генеральских курилках треплются, что Наполеоном. Может быть. В генштабе Жмакова встретил генерал-лейтенант, ростом под потолок, подтяжки поверх кителя надеты, на руке татуировка «Женераль Вова». Физиономия наглая до предела, как у импортной рыбы барракуды, или даже хуже, как у кооператора-шашлычника. «А, явился салага», — сказал генераль Вова и ловко снял со Жмакова и японские часы, любезно пояснив: «Сынкам не полагается». Жмаков запротестовал было, жалко ему стало японских часов, умевших кукарекать петухом и ухать лешим. Но после первых слов рабского протеста оказался Жмаков в пятом углу генштаба, в глазах звезды прыгают, скула ноет, новенькая фуражка неизвестно куда улетела, а генераль Вова стоит над ним и рычит: «Деду возражать! Легкой жизни захотел салага! Обычаи не уважаешь! Ничего, потерпишь, нас похуже гоняли!» Грустно стало Жмакову жить на белом свете. Правда, часы его тут же поменяли хозяина еще раз. Проходил мимо генерал-полковник и заинтересовался шумом после отбоя. А, разобравшись, отобрал у генерал-лейтенанта жмаковские часы и взял их себе. Генераль Вова покорно отдал, потому что был всего лишь лимоном, а генерал-полковник — стариком. Вот так и узнал Жмаков, что в генштабе царит натуральная, высокопробная, самая разнузданная дедовщина, про которую он, что греха таить, слышал что-то от своих солдатиков, да значения не придавал, считая нетипичным явлением. Теперь же пришлось самому испытать дедовщину на собственной шкуре, выхлебать полной ложкой до самого донышка. Даже скворцы Жмакова тиранили, не говоря уж о стариках. А всего хуже были деды, маршалы, которым оставалось 100 дней до пенсии. Единственное, что о них можно сказать, ну, это вообще слов не подберешь. Тяжко служилось Жмакову в генштабе. В столовой у него деды отбирали черную икру и омаров, потому что салаги генштабовские должны были пробавляться одной финской колбасой да ананасами в банках. Золотое шитье на погонах деды меняли каждый понедельник, а красть шитье в коптерку посылали, понятно, Жмакова. Был там один главный маршал, который от старости сам забыл, чего он маршал, которого рода войск. Уходил он однажды на пенсию и, как полагается, захотел украсить свою маршальскую звезду вот такими рубинами. Ему дембельские прихти, а Жмакова едва охрана не пристрелила, когда он лез за рубинами в алмазный фонд. То приходилось Жмакову зубной щеткой стирать с экрана телевизора натовские танки, то по часу дуть на лампочки сверхсекретного пульта, чтобы лучше горели, — объясняли деды. Однажды, когда Жмаков этак вот дул на пульт, крохотный импортный самолетик проскользнул, зараза, куда не следует, потому что обязанный следить за экраном локатора генераль Вова смылся в самоволку на прием в дружественное посольство. Из-за крохотного самолетика разгорелся огромный скандал, а попало опять Жмакову, как крайнему. Именно тогда попробовал он впервые возмутиться в голос против дедовщины, за что был бит после отбоя в генштабовском туалете. Потом, выгибаясь перед зеркалом, он обнаружил у себя на ягодицах отпечатки эфесов почетного золотого оружия. Очень четко пропечатались. С невыразимым сладострастием ждал Жмаков того светлого денечка, когда в генштаб придет молодой, только что произведенный в генерал-майоры, и уж тогда-то Жмаков, ставший лимоном, отыграется на салаге так, что в страшном сне не приснится. «Зубной щеткой будет кремлевскую стенку драить», — скрипел зубами Жмаков, — «лампасы мне каждый день свежие подшивать». Но время шло, а молодых не было. Отчаявшись, Жмаков левой рукой написал письмо в главную военную газету. Дескать, в армии у нас хватает бравых полковников, и странно даже, что их не спешат повысить в звании и направить в генштаб. И подписался «Прапорщик Воробейчик». Главная военная газета письмо напечатала, но дальше этого дела не пошло. А деды тем временем сняли с погон у Жмакова генеральские звездочки и заставили пришивать самодельные, вырезанные из столовой ложки, мотивируя это так: «Тебе, салага, звезды пока что алюминиевые полагаются». Жмаков сел писать письмо любимой бабушке, чтобы забрала она его отсюда и пристроила хоть в военном атташе, можно даже в недружественной стране. Все равно хуже не будет. О, бабушка у него была личность историческая. В свое время она сменила поповско-монархическое, на ее взгляд, имечко Глафира Никаноровна, на Марксина Робеспьеровна. Подожгла отцовский магазинчик и ушла в революцию, где вскоре прославилась. Когда Левка Бронштейн по кличке Троцкий, выжига и бонапартик, стал под шумок создавать ложное учение своего имени, именно товарищ Жмакова, Марксина Робеспьеровна, в порядке дружеской критики ахнула его по лбу деревянной кобурой с маузером внутри и пожурила: «Левка, не лезь поперек партии, а то шлепну как гидру, не посмотрю, что ты бывший угнетаемый жид, а ныне революционный раскрепощенный товарищ еврей». И шлепнула бы, можете не сомневаться. Люди тогда были бесхитростные и винтовочную пулю почитали нормальным средством перевоспитания. Левка унялся было, но ненадолго, потому что Марксину Робеспьеровну послали в Закавказье, где она тут же принялась перевоспитывать товарища Берию, Лаврентия Палча. Хитер был Лаврентий Палыч, склизок, воспитанию поддавался плохо. Дело в том, что Иван Грозный боялся колдунов, Петр I — тараканов, а товарищ Сталин — террористов. Ну, кто его знает, всерьез или нет, но опасения свои высказывал. Чем Лаврентий Палыч и пользовался: подорвет где-нибудь бомбу, а скажет на троцкистов. Испугается тогда товарищ Сталин и отдает директиву обострять классовую борьбу. Ну, а насчет девочек, у Лаврентия Палыча, понятно, не было никаких директив. Это с его стороны была чистая самодеятельность, потому что как грех сладок, а человек падок. С одной стороны, власть у тебя необъятная, византийская прямо-таки, а с другой ходят они, голубушки, на стройных ножках в пределах досягаемости. Ну, где тут удержишься? Лаврентий Павлович удержаться-то и не пробовал, честно говоря. За что Марксина Робеспьеровна потом уже в столице неоднократно на него кричала, стуча по столу именными от Коминтерна часами: «Охолостить тебя пора, Лаврюшка! Лучше бы делом занимался, шпионов ловил. Вон давеча Каганович жаловался. Снова к нему в сейф кто-то лазил. Антанта поди. Люди, информированные, при этом фыркали в чернильнице. Они-то знали, что в сейф к Кагановичу лазила не Антанта, а сам Лаврентий Павлович по природному своему любопытству. Давно бы товарищ Берия послал Марксину Робеспьеровну куда подальше, да товарищу Сталину ужасно нравилось, когда его верные соратники лаялись меж собой. Товарищ Сталин, когда еще был не Сталин, а Джугашвили, почитывал в семинарии всякие нужные книжки вроде «Макиавелли». Вот так они и жили. Каганович сало русское наворачивал, да храмы русские под корень изводил. Лаврентий Палыч на врагов народа да на женщин охотился неустанно. Марксина Робеспьеровна своею персоною извечную веру русского народа в высшую мудрость царствующей особой олицетворяла. А товарищ Сталин, Коба тож, смотрел на них, на всех, да в усы посмеивался. Такова была почетная пенсионерка М.Р. Жмакова. И посему читатель вряд ли так уж удивится, узнав, что генерал-майор Жмаков, он же салага генштабовская, получил от бабушки следующее письмо. «Бывший мой внук Федька — троцкисты недорезанный. Это в какую же банду праволевятских уклонистов ты записался, что клевещешь на нашу непобедимую и легендарную армию, ту самую, что победно разбила всех белогвардейцев, милитаристов, атаманов и воевод? Отдельные нетипичные явления, единичные случаи неуставных отношений ты превращаешь в очернительские обобщения? Кто тебе платит, Иуда Зиновьевская? На кого работаешь? По что клин вбиваешь меж армией и народом? По что тень бросаешь на славное солдатство, славное офицерство и славное генштабство? Нет у меня внука отныне. Черчиллю ты внук. Ежели отдадут Маузер из музея, порешу собственной рукой». Параллельно бабушка, не дрогнувшей рукой, накатала на внука замполиту сигнал, который, я цитировать берусь, старые газеты сам поймет. Но наутро в генштабе обнаружили, что из коптерки пропали автомат, тушенка и сапоги, а вместе с ними пропал салага Жмаков. Искали его долго, не нашли. Предлагали вернуться по телевизору. Обещали, что все простят. Могло. Правда, в кругах, близких к ЮНЕСКО, ходят слухи, что в диких горах республики Сан-Хуан-дель-Пиранья, где повстанцы воюют с обученным в Штатах батальоном Аталкатль, объявился некий коменданте Теодоро. Спит на голой земле, борода русая и курчавая, виски пьет стаканами, а в атаку ходит с непонятным кличем «Бей дедов!» и добавляет слова, которые не в состоянии перевести даже местный резидент ЦРУ Сэм Кобел, даром что 3 года жил в Москве в облике слесаря-сантехника Семки и словечек всяких нахватался изрядно.